Вскоре после их прославленного возвращения домой с быстротой молнии стал распространяться слух о таинственной болезни, поражающей в первую очередь солдат и моряков. При захвате испанских наемников во время изгнания французов из Неаполя в 1494 году этой болезнью заразились не только неаполитанцы, но и французские солдаты и разнесли ее, в конце концов, по всей Европе. Так как причину этой болезни не знали, ее как проказу или чуму считали карой Господней. Судьба заболевших сифилисом была иногда хуже, чем у прокаженных. Их нельзя было скрывать. Врачам и цирюльникам строго запрещалось общаться с ними. Они не имели права просить милостыню. Несчастные были вынуждены влачить жалкое существование в лесах или на улицах и площадях городов под мостами. Даже прокаженные не хотели иметь ничего общего с сифилитиками. Эта строгая изоляция от общества была несколько облегчена тем, что кое-где сооружали специальные городские ночлежки для таких больных по типу «дома для больных оспой» в Страсбурге. Так как возможности заражения не были известны, а опасность инфекции была повсюду, то нет ничего удивительного, что в следующие века сифилис распространился по всей Европе. Эти исторические ссылки были приведены для того, чтобы заранее оградить сифилитическое заболевание Шуберта от любого несправедливого морального осуждения. Для любого неженатого молодого человека без постоянной связи с одной женщиной опасность заражения при случайных любовных приключениях раньше была гораздо больше, чем сейчас. Если дело доходило до подобной инфекции, то при ограниченных возможностях лечения ее вряд ли можно было бы скрыть от окружающих, что во многих отношениях могло привести к непредвиденным последствиям. Целенаправленное лечение антибиотиками дает сегодня любому человеку, заболевшему сифилисом, возможность быстро избавиться от этой болезни, прежде чем его ближайшее окружение что-нибудь узнает об этом. Это следует учитывать, прежде чем осуждать людей прошлого века за их сладострастные болезни или пытаться очернить перед потомками, как это делал морализирующий Вильгельм Чейзи. Хотя он и не принадлежал к узкому кругу друзей Шуберта, он пустил по миру утверждение о том, что Шуберт прямо-таки хвастался своими неудачами в общении с женщинами. Из высказываний его друзей известно, что он никогда не говорил о своей сексуальной жизни. Разнообразная палитра симптомов сифилиса, который поражает не только кожу, но и почти все внутренние органы тела, а также всю нервную систему, в прежние времена при недостаточных методах лечения могли быть устранены лишь с большим трудом. Современные врачи знают об этом только понаслышке, так как при определенном лечении, назначаемом немедленно, теперь эту болезнь можно вылечить быстро, прежде чем появятся общие симптомы или заболевания внутренних органов. Поэтому перед анализом истории болезни Шуберта целесообразно представить течение сифилиса, как его описывали в учебниках XIX века, учитывая при этом случаи, когда его вообще не лечили, и лечение доступными в то время методами. Спустя 4 недели после инфекции на соответствующих местах выступил хрящевидный, резко очерченный узел, и происходило безболезненное увеличение и затвердение соседних лимфатических желез. Во время следующих 6 недель у больного не происходит никаких существенных изменений. На 11-й неделе после заражения начинается 2-я стадия сифилиса, часто со знобом и лихорадкой, с сильными болями в мускулах и прежде всего в костях, особенно поражается большая берцовая кость или череп. Самым характерным симптомом является все же изменение кожи. Красно-коричневые пятна, гнойные прыщи, которые появляются большей частью на лбу, около волос, поэтому даже говорили о венерическом венке. Часто на голове выпадали волосы, но после выздоровления они снова вырастали. Если не лечить сифилис, то эта вторая стадия длится 6 месяцев. Затем наступает третья стадия, когда появляются твердоватые узлы на различных органах, которые уже не удается удалить, пока не наступит смерть. Но уже в XIX веке подчеркивалось, что третья стадия сифилиса и связанные с ним опасные для жизни осложнения можно предотвратить, если с самого начала в течение довольно длительного времени будет проводиться целенаправленное лечение. Но рецидивы нельзя было ни предсказать, ни предотвратить. Они проявлялись в течение первых 3 лет после заражения, а иногда и много лет спустя. Однако тем скорее, чем короче и поверхностней было первое лечение. Специфическим лекарством на первой и второй стадии сифилиса считается ртуть. Лечение ртутью, пропагандируемое в Вене придворным врачом Марии Терезии Герхардом ван Свитеном, происходило в избежании тяжелых отравлений ядом в форме так называемого лечения смазыванием, при котором больной ежедневно должен был принимать ванну, а затем втирать ртутную мазь в кожу на различных участках тела. Это лечение повторялось в течение первых 3 лет каждые 6 месяцев, а затем каждый год, даже если не было никаких рецидивов. Так уже в те времена вылечивали больных сифилисом людей. Врачебное заключение. В истории болезни Шуберта сразу бросается в глаза, что во всех имеющихся сегодня документах о характере и течении его хронической болезни ни разу не упоминается о ее диагнозе. Если все же с уверенностью сказать сегодня, что Шуберт болел сифилисом, то этот диагноз опирается на 2 аргумента, а именно на характерное течение его болезни, с одной стороны, и на устные высказывания непосредственных потомков из круга друзей Шуберта, от которых Дойч получил единодушное заверение, что они знали от своих отцов о сифилитической природе хронического заболевания Шуберта. В дальнейшем следует показать соответствие этих устных сообщений медицинским данным из составленной истории болезни. Заражение произошло еще в конце 1822 года. В этом смысле следовало бы обратить внимание на запись в альбоме одного из друзей от 28 ноября. «Каждый смотрит, где он есть, а кто стоит, чтобы не упал». А также намек Шобера в его новогоднем поздравлении, судя по которому Новый год может показать себя серьезным и трезвым или все разрушить. Во всяком случае, Шуберт заболел уже в начале 1823 года, а именно таким образом, что даже не хотел показываться у своих близких друзей, старался укрыться в семье своего друга, заразившегося, как и он, той же болезнью. Там и происходило лечение докторами Шеффером и Бернхартом, но так, что о характере этого лечения никто не знает никаких подробностей. 28 февраля Шуберт, по имеющимся письменным высказываниям, все еще не был в состоянии выходить из дома. Он должен был полностью сознавать всю серьезность своего заболевания, как это видно из его стихотворения «Моя молитва», в котором находят свое выражение все его отчаяние и подавленность. Летом наступило улучшение его состояния, хотя оживленная переписка с лечащим врачом указывает на то, что все еще сохранились определенные симптомы болезни. Новый всплеск болезни осенью 1823 года был намного сильнее, так что Шуберт почти до середины ноября был даже направлен на лечение в Венскую всеобщую больницу. Как известно из письма Швинта 24 декабря 1823 года, в больнице ему состригли волосы, поэтому даже после выхода из больницы он еще долго носил парик. Причиной для принятия таких мер было появление сифилитической сыпи на коже, которая преимущественно появляется на границе между лбом и волосами или между затылком и волосами. Возможно, что имело место и обусловленное сифилитически общее или частичное выпадение волос. В конце года быстро наступило улучшение его состояния, и 22 февраля 1824 года у Швинда можно прочитать, что Шуберт уже снял парик, и на его голове появились примиленькие, как завитки. Вместо лечения врач уже ограничился диетой. В марте снова был рецидив, и из-за этого постоянного подъема и спада его болезни он снова впал в тяжелую депрессию. Полное отчаяние письмо Купельвизору от 31 марта 1824 года свидетельствует о подлинной степени его безысходности. Какие симптомы характеризовали этот рецидив, с уверенностью сказать нельзя, но это могли быть типичные для второй стадии сифилиса боли в мускулах и костях. В этом смысле нужно было бы, наверное, объяснить замечание Швинда от 14 апреля, после того, как Шуберт пожаловался на такие боли в левой руке, что они затрудняли ему игру на клавире. Но так как он уже спустя 2 недели, очевидно, оправился от этих болей и во второй раз поехал с семьей Эстергази в Венгрию, то здесь могла идти речь о воспалении надкосницы в определенных мышцах предплечья, которое возникает от перенапряжения. Летом 1824 года Шуберт почувствовал себя хорошо, хотя и из-за повторного рецидива был настроен довольно скептически, поэтому в августе писал Швинду: «Слава Богу, я все еще здоров. Улучшение длилось довольно долго», о чем Шуберт, конечно, сообщил своему товарищу по несчастью и другу Шоберу, так как Шобер ответил ему 2 декабря 1824 года: «Как я рад, что ты снова здоров, и я скоро поправлюсь». Действительно, после трудных лет 1823 и 1824 годов уже почти не было слышно о болезнях. Непродолжительный постельный режим на новый 1826 год и упомянутое Бауэрнфельдом в августе 1826 года недомогание могло быть обусловлено банальной простудой. Нечто подобное могло быть и с головными болями, которыми часто страдал Шуберт. Поводом для них могла служить главным образом его близорукость, обусловленная перенапряжением глаз, когда он часто подолгу писал ноты при тусклых свечах. Анализ истории болезни позволяет с достаточной уверенностью предположить, что Шуберт в конце 1822 года заразился сифилисом, а в течение следующих 2 лет, возможно, вследствие недостаточных методов лечения, перенес несколько рецидивов этой болезни. Из симптомов болезни на первом месте стояла сифилитическая сыпь на коже, которая сопровождалась общим болезненным состоянием. Иногда казалось, что боли в мускулах и костях относятся к симптомам сифилиса, но рассмотрение дальнейшего течения болезни убеждает в том, что по истечении 1824 года сифилис Шуберта можно было считать вылеченным. Возможно, что этого можно было добиться благодаря применению нового лечения ртутной мазью весной 1824 года. Швинт сообщает 6 марта 1924 года о новом лечении, проводимом доктором Бернхартом, при котором использовались ванны. Подобные ванны предписывались перед втиранием ртутной мази.